Буду, куда деваться. Жаль только одаренных теперь меньше, а так просто как хердманов их не наберешь, как и учеников. Присмотрись тут к ребятне, я ни одного с весомыми магическими способностями не обнаружил, но может ты чего разглядишь. К тому же для занятий алхимией много-то и не надо, попросил я. Попробую, но вряд ли. Если бы кто-то был, его бы уже Гринольф учил, ответила моя подруга жизни. Знаю, но вдруг, а то действительно на зимовку не вся не отправимся, а в вольные города подадимся шерстить рабские рынки, покачал я головой. Все-таки люди, которые могут манипулировать магией, являются большой редкостью и это беда. Ну по крайней мере в моих глазах, так как я все-таки видел нормой не одного вердмана на Драккар, а минимум двух. Там ведь не только вести корабль магией можно, но и из орудия стрелять. В идеале же иметь хотя бы трех, чтобы один чародей был в резерве и мог заменить кого-то из коллег в случае чего. Ради этого я мог слегка поступиться своими излишне прогрессивными для этого мира принципами и купить рабов. Чай не на каменоломне несчастных бы приобретал и не малолетних девчонок для траха, а учеников, которым предстояло бы стать уважаемыми членами общества. Ну вообще это может сработать. Только смотрите, вместо ребятни наложниц не привезите, мы не поймем, сообщили мне, чьи мысли слегка вторили моим. И в мыслях не было, хохотнул я, хотя парочку идиотов скорее всего найдется. Молодость и здравомыслие уж больно редко ходит рука об руку, сказал мудрый старец. Подкололи меня, а я и не утверждал, что всегда поступаю взвешенно и разумно, осталось мне только рассмеяться. А должен бы, опять завела жена знакомую шарманку, ты мне живым нужен. Постараюсь, ради тебя обязательно, люблю ведь, крепче прижал я жену к себе, и я тебя, отозвалась она, поцеловав меня. На том наше прощание наконец закончилось. Оставшиеся припасы загрузили и я не видел смысла тянуть, долгие проводы, лишние слезы. Вскоре драккары отправились в путь по лебединой дороге, оставляя дом за кормой, а спустя пару часов я вновь повторял для новых хирдманов свою речь о том, что мы не просто какой-то хирд. Мы, мать его так, Мьёльнир могучего Тора, наконечник Гунгнера Всеотца, острие кинжала Локи, бьющего точно в цель, истребители демонов, нежити и чудовищ, мы не боимся зла, ибо мы сами ужас врагов во плоти, потому нам доступно то, о чем другие могут лишь мечтать. В иной ситуации подобное было бы скорее демагогией, но первый полет, особенно на головокружительной для нынешней эпохи скорости, всегда производит на всех неизгладимое впечатление. Так что хирдманы вполне верили, что в Вальхалле им наливать будут без очереди, тем более что мы как-то раз действительно уделали демона по велению богов. Подобное греет душу любого нормального эссена. А потому я не слишком опасался какого-либо предательства, скорее боялся неуемного энтузиазма, но на то старшими и назначены более опытные хирдманы, чтоб за свежим пополнением следить. Путь же до Фростхейма за новой добычей прошел на удивление спокойно, даже в шторма ни разу не попали, не говоря уже о каких-то попытках нападения. Касаткам после недавнего разгрома явно было не до того, зато удалось понаблюдать за охотой морского змея, который умудрился завалить взрослого кита, и лишний раз напомнил всем нам, что в море мы все-таки гости, в его глубинах живет очень много существ, с которыми лучше не связываться. Ну я вновь был восхищен размерами морского хищника, в которого умею превращаться и радовался, что однажды стану таким же здоровым. Змей корабли как правило не топит, так как знают, что они из дерева, а не из плоти, то есть жрать на них особо нечего. Однако это не значит, что под подводного обитателя нельзя закосить, пустив ко дну несколько кораблей какого-нибудь недружественного клана, тем более что о моей звериной форме знало не так уж много народа. Поди докажи, что это необычный морской змей был, на которого плохое настроение напало. К тому же меня продолжали манить тайны глубин, до которых все не получалось добраться, а на картах были отмечены места, где должны находиться острова и города, ушедшие под воды океанов и морей. Если, конечно, верить сведениям Френолеонской библиотеки, Фростхейм же встретил нас холодным дождем со снегом. На самом северном континенте Свангарда весна только начиналась, но была она не шибко теплой. Мы же на этот раз избрали новое место для высадки, найдя на берегу небольшое поселение снежных эльфов, точнее его останки. Строили мои предки по материнской линии хорошо, однако 8 столетий на берегу моря с его ветрами и штормами – срок немалый, да и не аристократы тут жили. Дома эконом-класса принадлежали рыбакам и ремесленникам, таковые среди древних ушастых тоже встречались, как и в любом другом народе, живущим на побережье моря. Разбив лагерь и осмотрев остатки домов, мы правда ничего ценного не нашли, вернувшись к кораблям несолоно хлебавши. Зато оставшиеся хердманы успели сообразить наваристой похлебки, которую мы с удовольствием употребили, а дальше начался обычный вечерний треп у костров, который не мог не разбавить ершистый Эйнар. «Думаешь, шансы были ничтожные?» – пожал я плечами, отхлебнув медовухи. За 8 столетий мародеры практически обречены были тут побывать. В древности каждая собака знала, что эти эльфы неприлично богато живут. Впрочем, кое-какие плюсы в нашем визите все-таки есть. И какие же? С некоторым скепсисом поинтересовался рыжебородый вердман. Хорошо, хоть про мародерство больше не бухтил. Личные вещи, понятное дело, следовало погребать вместе с владельцами в огне, но на остальное я имел полное право, как глава дома Холодного Рассвета. А значит, ничего зазорного тут нет. Точнее, не было бы, если бы мы что-нибудь нашли. Однако все оказалось украдено до нас. Бесхозные сокровища есть смысл искать в поселениях, до которых пешком по ледникам надо долго топать. «Сама архитектура снежков мне тоже интересна», — ответил я. «Они жили в схожих с нами условиях, вынуждены были решать схожие проблемы. Однако чем больше смотрю, тем больше подозреваю, что свои дома они целиком поднимали магией из земли, обращая ту в камень». «Так мы тоже так можем», — проговорил вердман. «Ага, только времени и маны на это тратим не в пример больше, а снежки при желании могли крепость с нуля нарисовать за пару дней», — ответил я. «По фортификации же пока ничего найти не удалось, лишь смутные упоминания в других книгах». «Ну так-то если посмотреть, то да, хотя найти какое-нибудь мощное атакующее заклинание было бы лучше», — кивнул на это Инар. «Ломать не строить», — усмехнулся Хакан, что в целом было ожидаемо. «Один из этой парочки был явным разрушителем и драчуном, а другой спокойным созидателем. Иногда таки становятся друзьями не разлей вода, но эти двое ладили с трудом». «О чем и речь», — качнул я головой. «А было бы неплохо взять и возвести на месте Ландсби настоящий город. Уничтожать врагов магии — это, конечно, хорошо и полезно, но флаки-строитель не только вошел в саги, крепости, созданные в его правлении, защищают наши кланы и поныне, каждый, глядя на них, может осознать величие этого конунга. И ты хочешь занять в памяти ассанов местечко рядом с ним?» Скептически приподнял вердман рыжую бровь. «Привыкай к мысли, что мы все войдем в саги на века», — ответил за меня Бран. «Даже ты, если больше будешь головой думать». Последняя фраза вызвала всеобщий смех. Усмехнулся и я, чувствуя, что в этом сезоне Фростхейм отдаст мне новую добычу и откроет новые тайны. Иначе и быть не может. От автора: «Приветствую уважаемых читателей и, как всегда, благодарю вас за то, что вы поддержали мою новую книгу рублем. А еще спасибо вам за многочисленные лайки, замечательные и полезные комментарии, щедрые награды и сам интерес к моему творчеству. Без вас и всего этого никаких книг бы не было». Глава 12. Утро выдалось морозным, но это не помешало горячим ассанским парням быстро позавтракать и свернуть лагерь, благо разбивали мы его как сугубо временный. Я же вынужден был еще раз мысленно себя обматерить. Есть на земле у азиатов поговорка о звездочете, который вечно смотрит в небо, а потом целует землю, потому что вовремя не замечает ям на своем пути. И таки надо признать, что это про меня. О летающих кораблях я думаю, о их усовершенствовании тоже. Об Багровом Рассвете постоянно размышляю, о духовных техниках, тренировках, оружии, броне, снаряжении, магии, мане, ци, пране, о чем только не думал. А вот о комфортной и теплой жизни за полярным кругом как-то подзабыл. У нас были дрова, которые забили пустующие трюмы вместе с припасами, были палатки, даже были небольшие печки для них. Все-таки зимние путешествия для ассанов — дело хоть и редкое, но не невозможное. Предки много чего придумали, а я мог бы придумать, как зачаровать какие-нибудь артефакты-обогреватели. Ладно, Гринольф об этом не почесался, дедушка старый, ему простительно. Но уж мне-то могло хватить ума на то, что если рассчитать достаточно объемную схему, то энергии понадобится минимум. Камни-накопители у нас есть, на это дело бы хватило. Однако, как оно обычно и бывает, хорошая мысль приходит опосля, так что мне оставалось только делать вид, что все в порядке, а заодно прикидывать, что можно добыть на руинах эльфийского города. Все-таки уж с металлом-то там точно должен быть порядок, да и не верится, что крупный населенный пункт мог обходиться без единой кузни. Если там магические печи вроде тех, что удалось вывести с тропического островка в Ландсби, то все можно сварганить здесь, сказав, что и было задумано. Тем более, что печи в любом случае искать надо, родня их уже оценила и хочет еще. Наставник, правда, жаловался, что накопители постоянно приходится заряжать, но это уже издержки. Но как бы там ни было, а моих тяжких дум, кажется, никто не заметил, народ погрузился на корабли и мы двинулись в путь. Возможно, полет когда-нибудь перестанет дарить мне те яркие эмоции, что я испытываю всякий раз, когда мы мчимся над землей под свист ветра, но явно еще не сегодня. То же самое можно сказать и о моих хердманах и вердманами, что, судя по лицам, вновь испытывали бурю восторга, летя вперед. Если, конечно, говорить о ветеранах, а не присоединившихся к нам в этом году эссенам, что продолжали испытывать изрядную толику опаски к такому способу передвижения. Ну да ничего, привыкнут. Между тем путь нам в этот раз был известен, мы не петляли, не блуждали и не искали каких-либо вариантов, ближе к вечеру прибыв к останкам нашего ледяного форта, который зимняя погода, мягко говоря, не пощадила. Летом здесь еще худо-бедно можно жить, но в сезон штормов на Фростхиме властвуют ледяные бури, что могут заморозить человека на бегу, а потом стесать с его костей затвердевшую плоть ледяным крошевом. У оазисов тепла ситуация, конечно, получше, но не сказать, чтобы намного. В доказательство этого можно было взглянуть на стены форта, от которых мало что осталось. Зато ледяная плита вполне себе уцелела, насекомые не нарыли в ней туннелей, как доложил Бран, который ее в свое время и морозил, а потому мы смогли безбоязненно приземлиться, начав нехитрую подготовку ритуала. Спустившись с драккаров, мы расчистили в центре нашего старого пристанища ледяную площадку, на которой быстро начертили ритуальную схему под взглядами Хакана и Инара, подающих инструменты. В идеале бы подобные вещи, конечно, делать на чем-то постабильнее и прочнее замерзшей воды, но по всем расчетам прочности поверхности должно было хватить. Я же, лишний раз все перепроверив, поинтересовался у Брана. «Готов?» «Давно?» «Коротко», но емко ответил полуэльф. «Тогда не смею мешать», — улыбнулся я. «Вот уж спасибо», — ответил мне Вердман усмешкой и сел по-турецки в центре ритуального круга. «Мы же отошли чуть в сторону, не желая вмешиваться, но готовые в случае чего поделиться энергией или охладить ледяную плиту, чтоб та не начала подтаивать». Абран начал ритуал, заготовленный нами за зиму, благо мы заранее знали о своих планах на лето. Мана потекла от парня в рисунок, а тот начал передавать ее в ледяную плиту. Сначала она разгладилась от торосов и остатков прежних стен, снег с нее пропал и поверхность под нашими ногами стала напоминать каток. Но спустя пару секунд лед приобрел насечку, после чего из него стали расти новые стены с башнями и лестницами, позволяющими подниматься наверх. Я же застыл в восхищении от того, что видел, магия не переставала быть для меня прекраснейшей из наук и важнейшим из искусств. А сейчас сама эстетика картины буквально разила мое сердце стрелой Амура. Среди прочего, создавая ритуал, мы пытались сделать лед прочнее, вкладывая в него волшебу. Причем предела совершенству тут в принципе не было, ведь известны даже клинки из зачарованного льда и посохи ледяных магов и него же, которые не уступают стали в прочности и не таят столетиями. Но работает это нормально только при отсутствии во льду примесей и пузырьков воздуха. А потому сейчас вокруг нас поднялись практически прозрачные стены из застывшей воды, что чище слезы. А вслед за ними появились несколько иглу, которые также были включены в ритуал, но взяты нами скорее на пробу. Из прошлой жизни я знал, что эти штуки точно должны работать, не зря же эскимосы в них жили, но однако лучше было сначала проверить теорию практикой, а потом уже отказываться от палаток. «Впечатляет», — задумчиво произнес Хакан, огладив подбородок с короткой бородой. «Свежие пополнения о своих планах мы не предупреждали, и они могли основывать свои предположения только на заковыристой ритуальной схеме, где точно понятно только то, что речь о магии льда. Насколько прочны стены?» — задал через секунду после слов сотоварища вопроса Инар. «Пока что не сильно лучше обычного льда, и мы более полагаемся на их толщину. Однако вы с Хаканом сегодня будете заняты тем, что укрепите их рунами», — улыбнулся я. «Если все пройдет нормально, то это место может стать сугубо временным нашим пристанищем, однако даже такое должно быть надежным». «Кто ж спорит?» — хмыкнул Рыжебородый. Несмотря на не самый покладистый характер, прямые приказы он не оспаривал, хотя было заметно, что, ведя драккар целый день, Вердман успел устать. «Сделаем. Куда ж вы денетесь?» — в тон ему усмехнулся я. «Пока давайте решим вопросы с лагерем, пожрем за займемся делами». Возражений не поступило, так что мы вскоре отъелись за целый голодный день горячей похлебкой с мясом, а потом начали работу по благоустройству и не только. Все-таки помимо прочего требовалось развернуть ту же алхимическую лабораторию, и делать это пришлось мне, а не Иве. Но так или иначе все дела оказались вскоре переделаны, смены караула распределены, и мы наконец смогли лечь отдыхать перед новым тяжелым днем, который грозил нам как опасностями, так и новыми заманчивыми перспективами. Утром же наиболее хорошо снаряженная часть Херда встала у трех драккаров, а я произнес короткую речь. «Парни, вы прекрасно понимаете, куда мы отправляемся и зачем, все уже было обговорено несколько раз. Просто напоминаю, что в Вальхаллу мы всегда успеем, а сейчас нужна слаженная работа. Высаживаемся на деревья и проверяем их по очереди, прикрываем вердманов, во все подозрительное сначала стреляем из арбалетов, а потом задаем вопросы. Всем все ясно? Да, как всегда, сделаем», — отозвались бойцы. Хоровых выкриков из серии «Так точно, товарищ Хедвик», у нас в традиции как-то не существовало. Ну и славно. А теперь по драккарам, время поработать, пока свежачки охраняют лагерь. Вперед! Возражений не последовало, хотя пополнение и особенно новые вердманы провожали нас несколько завистливыми взглядами, будто мы не навстречу опасности идем, а бухать и по бабам. Иной менталитет, иная культура, иное отношение к тому, что нужно сидеть в комфорте и бить баклуши, пока другие работают и рискуют головами. Впрочем, все это не просто так взялось. Активные и рисковые у нас обычно обходят премудрых пискарей и лентяев, если, конечно, не сворачивают себе шею по дороге. Но даже так они получают вечность в чертогах Всеотца, что тоже, по всеобщему мнению, не дурно. Один я категорически против преждевременных смертей хердманов и хочу заставить их всех служить мне до старости, которую готов всемерно отдалить алхимическими эликсирами. Обойдутся пока без бессрочного отпуска на тот свет. С этой крамольной для отважных ассанов мыслью я поднял драккар в небо и повел его в сторону возвышающихся над остальными кронами древ стражей. Вымахали те чрезвычайно, превзойдя в насыщенном магическом фоне оазиса тепла даже наши самые смелые ожидания. Мы же двигались в этот раз не слишком быстро, а Нурианна постоянно страдала от моих вопросов, раз за разом отвечая: «Пока что ничего сколько-нибудь крупного. Смотри внимательнее», — в который раз мысленно проворчал я. «Я предельно внимательно», — прошипела она в ответ, — «но пока ничего». Так мы благополучно добрались до зачарованных деревьев, зависнув рядом с ними. Абран, как главный специалист по магии воды, нагнал едва заметного тумана. Видимость тот ухудшал приемлемо, но по крайней мере никто не смог бы подойти к нам незаметно на расстоянии удара, не потревожив влагу в воздухе. Перед нами же была первая площадка на дубе, которая могла стать как местом приземления летающего корабля, так и фундаментом, на котором можно выстроить дом. Я же поинтересовался у Сила: «Чувствуешь что-нибудь?» «Да», — отозвался наш друид, — «деревья шепчут, что на них шла борьба. Коты и полукоты пытались взять верх и сейчас победили вторые, но скоро первые могут попытаться вернуться». «Не очень обнадеживающе», — констатировал я. Добиваться более четких ответов пока было бесполезно, деревья вообще воспринимают мир не так, как мы, а говорят тем более не шибко понятно. За ясно, что местечко облюбовали хищники из семейства кошачьих, которые будут не рады новым конкурентам, близко кого-то ощущаешь. Нет, эти полукоты, кто бы они ни были, выжидают. Но страж древа говорят, что за центральный дуб заняло нечто самое опасное и драться оно собирается до конца, проговорил Сил. «Мы сдаваться тоже не собираемся», — проворчал я, а потом махнул рукой, громко проговорив: «Высадка. Нет смысла таиться, если враг тебя уже обнаружил, да и летающие драккары в любом случае трудно не заметить». Наш корабль, повинуясь моей воле, быстро спустился на площадку, образованную переплетением ветвей, а через мгновение хердманы посыпались с него, занимая пространство. Страж древа — это неровный стол или твердая земля, плотный строй тут не сбить. Но тем не менее впереди оказались воины с копьями наперевес, а за ними арбалетчики. Я небольшой специалист по войне эльфов с эльфами, но все, кто сталкивался с их лесными укреплениями, утверждали, что без дальнобойного оружия на страж древах делать нечего, тебя утыкают стрелами и разорвут магией. Наши же друиды повторяли работу ушастых родственничков с тремя условными площадками по периферии одной, самой крупной и расположенной выше других, в центре, соединенными узкими проходами по отдельным ветвям. И на этих ветвях ты мишень, открытая с флангов, которые мы сейчас внимательно осматривали, пока нас прикрывали два других драккара, зависших рядом. Однако мы продвинулись вперед, а нападения не произошло. Возможно, было бы хорошим вариантом начать осмотр и зачистку дуба с трех сторон, но я не пожелал дробить силы перед встречей с неизвестным противником. Два драккара приземлились за нашими спинами в притирку к первому, заставив ветви поскрипывать, однако те выдержали бы и не такое. На накопителях и естественной магии дубы разрослись очень и очень неслабо. Знали бы мы, что так будет, ограничились бы тремя или даже двумя древами, но теперь уж есть что есть. Нашла. Прошипела мне тем временем кобра, центр, на ветви, которая как зигзаг изогнута, прямо у основания. Опасаясь смотреть прямо в то место, чтобы не насторожить врага, я проговорил: «Парни, готовимся. Эгиль, центр, ветвь изогнутая зигзагом, у основания кто-то сидит». Дядя мой Эссеном был простым, а потому отвечать не стал, просто вскинул лук, натягивая тетиву и сходу выстрелил в указанное место, стрела просвистела, воздух прорезал гневный клёкот, а на нас тут же спикировал раненый в одну из передних лап грифон. Я отправил в него молнию с копья, заставившую зверюгу, размером с обожравшегося стероидов льва, задергаться. Несколько человек успели выстрелить из арбалетов, но однако здоровенные крылья и инерция привели полукота в наших копейщиков, некоторых из которых он опрокинул, а одному очень неслабо вдарил клювом по шлему, кажется, отправив в нокаут. Самое же поганое, что грифон был не один, вслед за ним с другой ветви спикировал его товарищ, которого проморгали все кроме Брана, что внимательно продолжал следить за колебаниями влаги в своем тумане. Но парень лишь успел отправить в зверюга ледяную сосульку, прежде чем она тоже влетела в разреженный строй. Времени для реакции у ребят впереди было мало, однако они хотя бы успели направить копья в сторону опасности. Правда, из-за веса и невозможности нормально упереть древко их тоже отбросило назад, заставляя терять равновесие. Однако не могу сказать, что грифонам жизнь казалась малиной. Они резко наполучали зачарованных стрел и болтов, заклинаний, а также просто копий в свои тушки. Птицы львы успели подрать нескольких хирдманов, некоторые провалились немного вниз и, кажется, повредили ноги, но спустя пару секунд драки Эгиль вогнал очередную стрелу в глаз своему подранку, а затем все вердманы, включая меня, направили молнии на второго зверя. Под столь концентрированной атакой пернатому резко поплохело, Асмунд своим здоровенным топором его скорее просто добил. «Осмотрите раненых, что с ними? Никого не убило?» — крикнул я, едва опасность миновала. «Браги вырублен, но жить будет, шлем спас. Мне это сконогу сломало. Мне тоже, ёпье ветки. Немного помят, но жив. К моему счастью, мертвых у нас и правда не было, надежная броня спасла всех, а с площадки вниз не свалился никто. Все-таки лететь тут прилично, можно и не выжить после встречи с матерью землей, даже несмотря на прану и экзорсисы с железной рубашкой. А вот что раненые есть печально, к тому же ситуация резко вскрыла наше неумение воевать на деревьях. У нескольких опрокинутых парней ноги элементарно запутались в переплетенных ветках площадки, как результат имеем переломы и повреждения связок, это паршиво. Причем столкнулись мы всего лишь с зверьем, пусть магическим и опасным, но все же. С эльфами было бы хуже, даром что нам не пришлось бы штурмовать их страж древа снизу, то есть с самого опасного для незваных гостей направления. Серьезно раненых на драккары, Джак, со своими охраняешь их, скомандовал я, затем поинтересовавшись у Сила, о чем шумят деревья. Тут вроде бы больше никого, отозвался друид, но на остальных все всполошились. Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что тут за полукоты поселились, усмехнулся я, глядя, как получившие травмы бойцы были быстро переправлены на наш транспорт, начав на нем прикладываться к зельям. По-хорошему их все равно надо будет долечивать, но это после, сейчас они вполне справятся с охраной транспорта и стрельбой по движущимся мишеням. Нам же сначала надо победить, надежно захватив плацдарм, так что мной была отдана команда: идем в центр дуба, не теряем бдительности. Бой за страж древа только начался. Арбалетчикам приготовиться к стрельбе, копейщики вперед. Глава 13. Хирт привык верить мне и в меня, в то, что я знаю, что делаю, а потому парни начали двигаться по веткам вперед, балансируя на них. Те, конечно, были весьма толстыми, но тем не менее это была ни разу не надежная земная твердь. Арбалетчики и Эгиль были в готовности, ожидая как нападения с центра, так и с соседних деревьев. Раненые, кто мог, встали к малым гномьим баллистам, у нас их было всего по 4 на корабль, а также вооружились оставшимися самострелами, но враг, к всеобщему удивлению, оказался под стать именно тяжелому оружию. Все-таки на ветках мы ожидали встретить кого-то помельче грифонов, тех же рысей или еще каких-то их родичей, в худшем случае птеродактилей, раз уж тут динозавры водятся. Джак на всякий случай встал к носовой фигуре, чтобы в случае чего зажечь от души. Мы обговаривали этот момент заранее, нам нужны были целые страж древа, но однако если выбирать придется между жизнями хердманов и зелеными насаждениями, то тем хуже для Гринписа. Вроде бы все было по уму, но в действительности я довольно слабо представлял, а правильно ли мы действуем. Эльфы как-то не передали людям свои руководства по надлежащему штурму страж древ, что неудивительно, чай не враги собственному здоровью. Упоминание о том, как это делали люди, сводились к идее выжигания огромных деревьев к Ксуртуровой матери, никто в здравом уме не залезал на них по штурмовым лестницам и веревкам с кошками и не вступал в бой с ушастиками на ветках. Все давно знают, что дело гиблое и сопряженное с отвратными потерями. Однако вот мы здесь, ведем наступление на центр магического дуба, и я очень рад, что эльфийские лучники не стреляют по нам с фланговых площадок, образованных переплетением ветвей. Тем более, что там их еще поди разгляди, а потом попади. Наши друиды использовали стандартную методу, которую удалось отрыть в библиотеке Френолеона, и я уже видел, где на месте нашего приземления было бы удобно расположиться, умастив перед собой щит меж ветвей. Однако так или иначе, нам противостояли не эльфы, а грифоны, а потому мы не подверглись обстрелу. Сначала в центр прошли бойцы ближнего боя, затем за ними последовали мы с хускарлами и в конце арбалетчики. На самой большой площадке нами было обнаружено два здоровенных гнезда и некоторое количество костей с объедками. Хищные птицы порой бывают крайне нечистоплотны, однако к нашему счастью залежей дерьма не было, да и кости грифоны, видимо, время от времени выкидывали вниз. Кстати, последнее досадно, зверье здесь магическое, все пойдет в алхимию и будет стоить немалых денег. Хотя до возвращения домой еще надо дожить, о чем не следует забывать. Странно, что больше никто не нападает, тем временем проговорил Асмунд, взяв в руку длинное, жесткое перо из гнезда, может, остальные деревья все-таки не заняты? Сомневаюсь, хмыкнул я. Эгиль, что думаешь, что они, похоже, больше пернатые, чем коты, отозвался самый компетентный охотник среди нас, сами на птичьи базары лазали за яйцами, хозяева гнезд мешают, а остальным насрать. Правда, иногда прямо на голову. Ну, это мелкие неприятности, хохотнул я, вспоминая детство, да и испытание зрелости заодно. Места своего обитания птицы действительно часто засиживали так, что скалы становились белыми, а порой эти твари гадили прямо на собирателей яиц. Впрочем, не теряйте бдительности. Кошки друг друга тоже не любят и стаями, как волки не живут, но степные львы, как говорят, образуют прайды. Бывает, но те вроде семейные, согласился дядя. На грифонах не написано, родственники они или нет, но мы будем рассчитывать на худшие, проговорил я, а теперь давайте на правую площадку. Порядок движения тот же. Возражений не последовало, и копейщики, под прикрытием бойцов дальнего боя, перешли по узким проходам в новую точку. Все прошло на удивление спокойно, но моей ошибкой стало то, что я решил наперемещать вслед за бойцами первой линии стрелков. Мы в конце концов прикрывали парней отсюда, а их задачей было лишь обследовать площадку, которая с вероятностью 9 из 10 пуста. Но расстояние до соседнего дерева было относительно небольшим, с нашими физическими кондициями до его веток вполне можно было допрыгнуть. Грифон же с него то ли счел, что странные пришельцы решили покуситься на его квартиру, то ли решил, что добыча сама к нему пришла, однако в любом случае атаковал Хальфбьорна, а я с Нурой Анной и другие вердманы, которые могли что-то почувствовать заранее, оказались непростительно далеко. «Опасность!» – завопила змея-девка, передавая в мой разум смутный образ атакующего хищника, но было уже слишком поздно. Невидимый гибрид льва и орла спикировал на воина, мгновенно повалив его и одновременно мощно, со звоном ударив клювом по его шлему. Металл, кажется, выдержал, но Хердман потерял сознание, обмякнув. Два его ближайших товарища тут же вонзили копья в плоть монстра, ставшего видимым. Это заставило его гневно закликотать, сбить одного из воинов с ног ударом лапы, а второго попытаться достать клювом, но тут уж у зверюги вышла промашка. Тиль был уж очень здоровым парнем, практически не уступающим своими габаритами Асмунду. Он удержал грифона на расстоянии от себя копьем достаточно долго, Чтобы в зверя вонзились наконечники оружия других хердманов, влетело несколько болтов, стрела и пара заклинаний. Гибриды льва и орла, твари здоровые и живучие, но до троллей им далековато. Впрочем, даже серокожие здоровяки с бешеной регенерацией не вытягивают в свою пользу битвы в одиночку против крепкого херда. Просто грифон умер быстрее, чем сдох бы тролль. Мы же, убедившись, что опасность вроде как миновала, все-таки вынуждены были перебежать на периферийную площадку. Я быстро припал на одно колено рядом с Хальфданом, убедившись, что он жив. Однако парню все равно не слабо досталось. Похоже, наличествовало тяжелое сотрясение того, что заменяет отважным героям мозги. Из носа от силы удара у бедолаги аж кровь пошла. Три ребра оказались сломаны, а бедро подрано когтями птицы льва. У наших броней, конечно, неплохие юбки, защищающие ноги практически до коленей, где их начинают прикрывать уже латные поножи, но спасают они не от всего. Впрочем, тут не было и ничего такого, что могло бы быть исправлено зельями и целительской магией. В первую очередь я убедился, что у нас тут нет кровоизлияний в голове, потом остановил кровотечение на ноге, затем телекинезом правильно расположил ребра и с помощью целительного волшебства помог им быстро образовать костные мозоли. На первое время сойдет, а дальше разберемся в рабочем порядке. Со вторым раненым вполне справился синий парень, снова был в строю, броня от серьезных травм уберегла. А я проговорил: «Тиль, Свен, берите его и сначала на центральную площадку, а потом на корабли к Джеку. Асмунд, со своими в центр, прикроем движение раненого, а потом разберемся с остальным». «Понял», кивнул рыжий здоровяк и повел экипаж своего драккара вперед. На этот раз все прошло без эксцессов, и через несколько минут бойцы вернулись к нам. Я же осмотрел тушу и крикнул на драккары: «Джак, трофей пока здесь полежит. Если с ним что, вгоните в каннибала побольше острого железа». «С радостью», крикнул в ответ Вердман под одобрительное гудение окружающих его воинов. «Славная добыча», усмехнулся тем временем находящийся рядом Игиль. «Побольше бы ее. Мы только начали, так что не нуди», фыркнул я дяде, «и так успели нажить кучу раненых. В Вальхаллу никто не ушел, сейчас зельями обопьются и будут у баллист стоять», отмахнулся он, посмеявшись. «Главное, уже что-то новое домой привезем и на новую сагу понарасскажем истории». «Не без этого», вынужден был согласиться я. «Суртур побери, да даже обнаружься тут хищник из фильма со Шварценеггером, прицелом выводки чужих во главе со своей королевой, ассаны бы остались ассанами. Подобные противники бы лишь вызвали у них волну нездорового энтузиазма. Как же, доселе неизвестный вид чудовищ, которых никто из сынов Ассанхейма прежде не убивал, а значит, они будут первыми, а к ним в качестве вишенки на торте хитрый и опасный колдун прежде неведомой расы. Это же просто праздник какой-то. Срочно возносим благодарные молитвы богам и идем мочить козлов. Кстати, блестящий шлем чур мой. Причем мы бы их всех скорее всего перебили, тут главное было бы не дать чужим утащить кого-нибудь живым и подложить неудачника под лицехвата. Страшно думать, что за зверюга вылезла бы из ассана. Однако означенных существ в округе не наблюдалось, как и эльфов. Мы же на третью площадку перешли моей частью херда при прикрытии бойцов Асмунда, но к моему удивлению и в этот раз на нас никто не напал. Однако площадка была проверена, мы вернулись в центр, и я по здравому размышлению проговорил: «Сил, Бран, давайте-ка берем дохлого грифона и перекидываем телекинезом к драккарам. Хочешь здесь разделывать?» — поинтересовался друид, кладя обе ладони на посох. «Еще не хватало», фыркнул я. «Отправим Джека в основной лагерь, пусть отдаст трофеи Хакануса и Нарам. Свежачки тоже имеют право сделать сегодня что-нибудь полезное». «Дробление сил», — слегка нахмурил брови Бран, — «могут напасть, пока мы слабее». «На самом деле лучше бы напали», — отозвался я, — «встретили бы врага на своих условиях, не идя постоянно на новую территорию. А теперь хватит болтать, раз-два взяли». Тушка магического зверя благополучно перелетела куда надо, а затем переместились к драккарам и мы. Джак идею побыть курьером воспринял без энтузиазма, но, будучи, пожалуй, самым разумным парнем в нашей отбитой компании, возражать не стал. Загрузив на драккар еще две туши, мы подняли все три корабля в воздух. Сначала одной стаей наш транспорт перелетел на центральную площадку, где приземлились два корабля, и лишь после этого морской конь Джака увез трофеи раненых, под охраной небольшой части полностью боеспособных хердманов, в ледяной форт. Там наши товарищи должны были поменять битых на небитых по курсу один к одному, выбрав лучших стрелков. Благо и о сильных, и о слабых сторонах друг друга все уже были осведомлены, коллектив-то у нас не так чтобы огромный. Мы же в свою очередь закрепились на новом месте, средняя площадка была больше и ровнее периферийных, оба драккара там разместились с комфортом, приземлившись борт к борту. Копейщики встали кругом у кораблей, бойцы дальнего боя остались на них, Бран распространил легкий водяной туман на максимальное расстояние, остальные же активно напрягали свои чувства. Первые пару минут царила тишина, и я уж подумал, что грифоны так и останутся равнодушны к тому, что одно из их деревьев отжали. Однако с центрального дуба раздался мощный клекот, которому через мгновение отозвались птицы-львы с периферии, похоже, квартирный вопрос их все-таки испортил, как в свое время москвичей. Не усидели, растянул я губы в усмешке. Они стягиваются на главное страж древа, покидая насиженные места, негромко проговорил Сил, продолжающий слушать зеленые насаждения, они злы. И до этого добрыми не выглядели, пожал я плечами, дай знать, как взлетят. Готовится вроде, проговорил полуэльф, а через пару десятков секунд добавил, древо покинуто. Готовность, гаркнул я, соблазнились, скипернатые. Других команд не требовалось, мы все и так были как взведенные пружины. Туман нашего товарища простирался не слишком далеко, но вскоре в него наконец влетели крылатые силуэты, навстречу которым устремились арбалетные болты, снаряды малых баллист и заклинания с одной зачарованной стрелой, что мгновенно оторвало неудачливому грифону голову. Я учел прошлый опыт, и теперь у Эгиля было несколько особо мощных боеприпасов, делающих огненный бабах. Однако птицы-львы были достаточно живучими тварями, чтобы долететь до нас, приземлиться и вступить в бой с копейщиками. А потом начались проблемы. Обычные грифоны не так чтобы сильно превосходили своими габаритами африканских хищных кошек, являясь пусть противником опасным, но все же не чрезмерно. Однако вслед за ними прилетело две действительно здоровые твари, одна из которых в холке была с меня ростом, а вторая даже превосходила ее. К тому же они, по-видимому, были еще и умнее своих меньших собратьев. По крайней мере, двум здоровякам хватило их птичьих мозгов не лезть в свалку к копейщикам, а спикировать на стрелков, целя в вердманов, кидающихся магией. Моя молния заставила конвульсивно дернуться грифона с пышным оперением на макушке и затылке. Он от такого привета промахнулся мимо меня, приземлившись на стоящих рядом бойцов, которых сбил с ног, сильно покачнув наши драккары. Мне же пришлось припасть к самой земле, выдыхая. Шиф. Время стало вязким и тягучим, когтистая лапа прошла над моим шлемом, а я распрямился, нанося удар рогатиной снизу вверх под клюв врага. Лезвие вердманского инструмента пронзило плоть противника, но не успело дойти до мозга, когда ускорение завершилось, а меня резко снесло в бок ударом когтистой лапы. Ударившись корпусом о борт своего драккара, я неловко перевалился через него, попав на второй корабль. Хорошо кираса на мне, иначе ребрам был бы кобздец, а так больно, конечно, и дыхание выбило, но в целом ситуация терпима. Грифон же с небольшим хохолком на голове знакомство с моим копьем не оценил, приподнявшись на дыбы, расправив крылья в пугающем жесте и сдвинув древко лапой в бок, но до конца не выдернув его из раны. Опустившись вниз, птица-лев не закончил, конечно, работу за меня, но копье, ударившись пяткой о палубу, вывернуло лезвие, которое в свою очередь разворотило рану, заставив кровь хлынуть широким ручьем. Грифон явно временно выбыл из боя, начав судорожно метаться, а вот его коллега нацелился на меня, видимо, решив добить. Я, лишившись копья, достал меч, отправив со второй руки молнию в противника, но разъяренного зверя волевая магия, кажется, не слишком впечатлила. А вот меня его лапы заставили сильно нервничать, особенно когда я снова полетел в борт, как кегля, повстречавшаяся с шаром для боулинга. Встать я не успевал, а грифон проигнорировал дару новых ран от копья и болтов, решил меня прихлопнуть своей когтистой лапой. Мне осталось только выставить ей навстречу меч острием вперед, держа рукоять обеими руками. В голове лишь пронеслось: сейчас будет больно. И, Суртур побери, больно действительно было. У меня руки едва не выскочили из суставов, а в плече что-то противно хрустнуло. Зато грифон резко понял, что чувствует человек, наступив на здоровенный торчащий гвоздь. Птица-лев гневно закликотал от боли, тряся когтистой лапой с мечом, что засел в ней почти по рукоять. Но, к счастью, мучилась зверюга недолго, получив в шею стрелу, совершившую огненный бабах и разорвавшую шею до хребта. Эгиль, как всегда, бил без промаха. Я же поднялся на ноги и приманил к себе телекинезом посох, осматривая диспозицию. Второго здоровяка, в груди которого торчал снаряд баллисты, добивали Асмундсся, работая в паре, там помощь не требовалась, а вот среди копейщиков все было не так радужно, туда я и направил молнии, заставляя оставшихся пернатых трястись от судорог и становиться легкой добычей хердманов. Не прошло и пары минут, как все было кончено, а над лесом раздался мой голос: «Что с ранеными? Осмотрите всех!» Хрольф получил по голове, но жить будет. Рагнар все, Фрики вырублен, но дышит. Ивар ранен, целителя, пока кровью не изошел. Грюнвальд на пути в Вальхаллу. Осмотрев поле боя, я с сожалением признал, что победа досталась нам дороже, чем не бы хотелось. Всего убитых было четверо, домой им уже не вернуться. Да, это сильно меньше, чем пало бы, напади грифоны на нас, когда мы шли бы с какой-нибудь из боковых площадок на центральную, находясь в уязвимом положении. Разум и логика твердили, что решение выманить твари, разделив силы, было верным. Но при этом в душе я все равно считал, что есть только одно приемлемое число потерь среди родичей, и это число – ноль. Ассаны же считали иначе. Я едва успел привести в чувство Брана, которого вырубил второй здоровенный грифон при приземлении, и мы с силом занялись лечением тяжелых раненых, которых вовсю отпаивали зельями боевые товарищи, как со всех сторон начали раздаваться активные пересуды и сравнения с нашими прошлыми битвами и победами. В целом народ сходился на том, что грифоны, особенно большие, противник не менее опасный, чем нежить с демонами, а следовательно это была славная битва и вообще почаще бы так. Трупы рядом, кажется, их мало волновали, все лишь радовались, что парням не будет стыдно входить во врата Вальхаллы перед опередившими их товарищами. Хотя дракон, конечно, был бы лучше, потому что он явно больше грифона, выдыхает магию в виде огня, льда, а также прочих вредных для здоровья субстанций и вообще по всем статьям обходит демонов с матерыми дружинниками и грифонами, так что эпично убиться об него, это вот прям совсем надежно. Ну, дракона у меня для вас пока нет, осталось мне только громко фыркнуть на это, но парней мы сожжем на костре из хрустальной березы, из которой эти твари вили себе гнезда, так даже конунгов не хоронит. Это да, рассмеялся Асмунд. Правители и ярлы прошлого в Вальхалле позеленеют от зависти. Ох и славная драка там будет. А может, все-таки сходим на дракона? Раздался голос Теля. Он нам за родичей, что на Крастров ходили, ответить должен. Не раньше следующего года, ответил я, но потом слегка развернул свою мысль. Не кривите рожи, красная тварь прожила столетия, так что никуда от нас не денется. А вот мы пока жидковаты в коленках даже для того, чтобы грифонов без потерь бить. Станем сильнее и обязательно завалим, а драконий череп установим в пиршественном чертоге. И пусть все знают, что ни одна тварь в этом мире не может чувствовать себя в безопасности, если у медведя есть к ней счет. Глава 14. Когда Джак вернулся на своем драккаре, мы едва успели стабилизировать раненых, а сама картина была довольно кровавой. Нас спасала броня, не зря в нее все вкладывались, а вот юшки с десятка чудовищно текло куда как немало. Да, можно сказать, что грифоны – это прекрасные и грациозные звери, впечатляющие любого своим хищным эстетизмом и красотой полета. Это без всяких сомнений будет правдой, я подпишусь под каждым словом. Но при этом они огромные, хищные, прожорливые, магические твари, которые не прочь полакомиться человечиной, а значит их следует называть чудовищами. А еще по возможности убивать ксуртуровой матери так же, как мантикор, гигантских скорпионов с пауками, драконов и так далее. Да, сейчас мы пришли на территорию этих зверей, спровоцировав тем самым их нападение, но вообще-то это наши страж-древа, а они сюда влезли без приглашения, устроив себе гнездовье на высоте. Также мою совесть успокаивало то, что грифоны в целом редко нападают на воинские отряды, но зато никогда не против прикончить одинокого путника, которому не хватит сил отбиться, не брезгуя ни женщинами, ни детьми. Зверю-то какая разница, мы для него еда и не более того, а они для нас источник алхимического сырья. Потому ничего личного, просто альфа-хищники здесь ходят на двух ногах и орудуют блестючими металлическими клыками. От размышления о межвидовых отношениях среди любителей мяса, забравшихся наверх пищевой цепи, меня отвлекло новое лицо, появившееся над бортом приземлившегося драккара, и я гаркнул: «Альфбранд, ты здесь как оказался, Джак? Дери тебя, Суртур, я тебе говорил ученика привести». Он в невидимости запрыгнул на драккар, виновато проговорил Вердман: «Когда проявился, мы уже подлетали». Млять, глубокомысленно заметил я. Все-таки подростки есть подростки, поиск приключений для них самое естественное состояние, а мой подопечный не является исключением из правил. Жаль, что так, хотя с другой стороны до этого он жил в тисках жесткой дисциплины, которая была подкреплена страхом жестоких наказаний и без еще более суровых мер ярмой я на него не одену. Тем более мне не нужен безинициативный исполнитель, у меня на ученика другие планы. Да и объективно лучше, когда он ведет себя нормально по меркам его окружения, а не демонстрирует что-нибудь странное и непонятное. Все-таки частично демон, подобное было бы неприятным звоночком. Так что пришлось просто придавить юношу взглядом и сказать: «От меня ни на шаг, позже поговорим». «Да, учитель», — отозвался он, тоже выражая всем своим видом раскаяние. «Хорошо, хоть хватило мозгов показать Хердманам, что он тоже на борту, а тут драка закончилась и этому любителю быть незаметным ничего не угрожает. Ну, по крайней мере, не больше, чем всем остальным. Здесь как бы по-прежнему магический лес, населенный чудовищами. Бранд, давай раненых и убитых на Драккарда в лагерь, сюда пришли Хакана за тушами», — продолжил я раздавать приказы. «Опасность вроде миновала, но мы все осмотрим, пока он их в холодок возит. Когда вас самих ждать?» — поинтересовался полуэльф, отпив из фиалы зелье. Все-таки его заметно помяли, еще и крепко дав клювом по шлему в начале последней стычки. Ничего критичного, чтобы довести Драккар или даже вступить в бой, но тут лучше перебдить, особенно Вердману, от которого зависят его боевые товарищи. «К вечеру», — проговорил я, — «и знаешь что, настрополитам сразу парней, пусть после ужина летят сюда занимать оборону. Не хватало еще, чтоб завтра утром сюда какие-нибудь новые жильцы пролезли и нам пришлось их опять выбивать». «Понял», — кивнул Вердман, начав отдавать распоряжение. «Погрузка раненых и павших много времени не заняли, заодно удалось сразу закинуть на палубу трех малых грифонов. Мы же с силами и учеником занялись изучением двух самых крупных особей, быстро убедившись, что у нас тут самец и самка». Друид, перейдя к осмотру голов чудовищ, произнес: «Судя по всему, патриарх и матриарх. Вообще странно, на юге они просто парами живут и других сородичей на дух не переносит. Похоже, тут начали сбиваться в стаи, но процесс еще не окончен», — пожал я плечами, не забывая о том, что сразу все пернатые на нас не бросились. «Это все-таки не очень характерно для стайных хищников, меня больше удивляет, что эта парочка настолько здоровая, прям как другой вид. Подробнее смотреть надо, может и правда какие-то другие. Железношкурые волки, к примеру, отличным образом подчиняли себе стаи обычных сородичей», — отозвался наш главный специалист по природе. «Упомянутый им подвид магических волков, кстати, был не самой маленькой проблемой в тундре, где некоторые эссенские роды занимались выпасом оленей. Как нетрудно догадаться, шкуры у тварей были чрезвычайно прочные, из них даже бывало легкие доспехи делали. К тому же данные хищники отличались изрядной сообразительностью». «Вскрытие покажет», — усмехнулся я. «Тут не поспоришь, после него всегда ясно где, что, чего, а главное сколько», — хохотнул в ответ друид, во многом перенявший наш менталитет. «Так или иначе, а добыча нам досталась знатная, и с помощью острых инструментов мы из нее извлечем не только информацию, но и кучу полезных ингредиентов. Будь тут Иви, она бы уже визжала от счастья. Но сейчас работой, вероятно, придется загрузить Джека. В алхимии этот спокойный и молчаливый парень куда толковее нас силам, драки же он не очень любит. А вот мы сегодня вряд ли поспим, оставлять ночную охрану страж древнодрингов и новых вердманов нашего херда было бы опрометчивым решением. Уж очень не хочется найти утром кучу трупов из-за того, что опасность ими при жизни не была вовремя замечена. У меня же есть Нур-Энна, а у друида деревья, которые в случае чего предупредят». Разобравшись с насущными делами, мы дождались Хакана, который пригнал свой драккар, полный бойцов, и выдал после приземления: «Ну вы даете. Приходится», — с усмешкой развел руками я, — «что в лагере, как Эйнар, лечит раненых и тихо матерится из-за того, что пропустил битву», — отозвался артефактор. «Ничего, у него вся ночь впереди, как и у тебя», — порадовал я Хакана, — «а пока грузи туши. Пусть в форте в холодке лежат». Возражений со стороны Вердмана не последовало, а потом началась довольно рутинная работа. Сначала мы поохраняли добычу, зорко следя, чтобы кто-нибудь не влез или не прилетел к нам на запах крови. Затем осмотрели сначала все периферийные деревья, найдя лишь редкие кости у гнезд. А вот центральная страж древа преподнесло сюрприз. Спустившись на центральную площадку, мы обнаружили, что жилище грифонов не пустует. 4 яйца, констатировал Син. Причем в других гнездах их вообще не было, только тут, проговорил я. В теории у меньших собратьев матриарх могла жрать нерожденное потомство, не давая другим самкам давать приплод, покачал головой полуэльф, но все равно это значимая находка. Погоди, прервал я его, что там блестит. Подойдя ближе к гнезду, мы обнаружили, что вокруг яйца лежало множество небольших камней фиолетового оттенка, поблескивающих в свете тусклого северного солнца. Взяв один из них в руку, я убедился, что булыжники излучают магию как неслабый накопитель. Только вот мне как-то прежде не приходилось слышать, чтобы кто-то заряжал недрагоценные камни. Алмазы, что прозрачны как слезы, рубины, скрывающие в себе яростный огонь, сапфиры, что отражают суть океана, изумруды, зеленые как весенняя листва, они годились для хранения маны. Но тут была в лучшем случае фиолетовая яшма, и это заставило меня задумчиво проговорить. Не припомню такого в книгах Френолеона. Да и в том, что мы взяли в башне, как и на острове. Альфбранд, тебе что-нибудь рассказывали о подобном? Нет, мотнул головой ученик, дав короткий ответ. В местах сильного сосредоточения магии порой меняют свойства не только животные с растениями, проговорил Сил. Как теория пойдет, но верится все равно слабо, дернул я щекой, укладывая камень в гнездо ровно на то место, где взял во Френолеоне магов как собак нерезанных, но стены Академии пока что-то не особо поменяли свойства и цвет. Впрочем, это ладно, разберемся, а нет, так продадим. Про яйца что думаешь? Не знаю, отозвался друид, чей ворон сейчас чистил перья на борту драккара. Не хотелось бы уничтожать еще даже не родившуюся жизнь. Ты мне лучше скажи, сможешь потянуть еще одного фамильяра, если хотя бы одно яйцо удастся как-то высидеть? Не нашел я все-таки лучшего слова. Понятное дело, что полуэльфа мы на него не посадим, но температурный режим все-таки можно попробовать соблюсти. Синталь посмотрел на своего питомца, который отвлекся от перьев и перелетел к нему на плечо, каркнув при приземлении. Между ними как будто состоялся диалог, после которого Вердман влез в гнездо и положил ладонь на скорлупу, прикрыв веки. Посидев на корточках секунд 20, Сил наконец открыл глаза, проговорив: «Наверное, все-таки нет. Мне жаль, но они, похоже, были прочно связаны с родителями и их магией. Сейчас, когда два больших грифона мертвы, формирование плодов, боюсь, невозможно. Да и сколько им бы требовалось бы мяса, или даже одному, то есть охотиться ради них нам не придется», полуутвердительно проговорил Асмунд. «А то мы сюда не за трофеями шли, и рога хрустальных оленей нам без надобности», усмехнулся я. «Да я ж не против», фыркнул рыжий кормчий, «просто в эльфийский город тоже залезть охота, а тут бы, наверное, на все лето встряли с потомством тех, кто парней убил». «Залезем, не сомневайся», кивнул я, испытывая досаду, «но грифон это все-таки грифон, к тому же было бы символично поставить детей врага себе на службу. Сурт, круче, наверное, только личного дракона завести, больше бы налегал на друидизм. Хедвиг, может, у тебя и были бы такие шансы, да и второго фамильяра мне бы не сватал», рассмеялся Сил, наконец убравший ладони с одного из яиц, бывших размером почти с футбольные мячи. «Вот в этом отдельном случае углубиться бы в зеленую науку», фыркнул я, «посмакуй мысль, что мы до вылупления потомства с тобой в этом гнезде жили бы. Прям счастливая эльфийская семья», пробасил на это Асмунд и заржал под общий смех хирдманов. «Да, сегодня у нас был тяжелый бой, 4 наших товарища отправились к чертоге Одина, ночью, возможно, произойдет еще одна битва, может быть, список потерь окажется пополнен, но мы еще живы, и это веский повод не вешать нос». Отсмеявшись, мы начали размещаться. У меня была мысль посадить хирдманов на все страж древа, но я от нее отказался. Вот йотун и его знает, чего ночью ждать, кто угодно может припереться, наверное, до самих йотунов включительно. Потому нашей цитаделью был объявлен центральный дуб, где хирдманы должны были держать центральную же площадку, а вся периферия покрывалась густой сетью магических чар обнаружения, сигналок, а главное ловушек. Конечно, здешние обитатели весьма поднаторели в скрытности, однако я питал вполне обоснованные надежды, что какой-нибудь из способов обнаружения да сработает, и очередной капкан подпалит хищной зверушке задницу молнией. Огонь в лесу, как ни крути, использовать чревато, остальное засветки цели не дает. А так, глядишь, понапихаем фростхимских тварей арбалетных болтов, и завтра раненых и убитых при осмотре периферийных древ стражей не будет. А если совсем повезет, то будут трофеи. Одно дело идти дуром по незнакомой территории и постоянно ждать нападения какой-нибудь здоровенной магической твари, что умеет быть невидимой и неслышимой. Другой разговор, если мы встречаем врага на подготовленной позиции, рядом с которой обильно пролилась кровь, а в удобных для стрельбы точках висят куски сырого мяса в качестве приманок. Было бы идеально завтра просто пойти и собрать мертвые тушки, которые не только ценный мех, но и целые килограммы отменного алхимического сырья, набив ими трюмы. Тогда нам останется только добыча волшебной древесины и как разберемся, можно будет смело идти в город погребать павших эльфов и присваивать бесхозное имущество. Однако до этого еще надо дожить. К вечеру к нам прибыло свежее пополнение, заодно привезшие пожрать, так что мы посменно утолили голод, продолжая нести стражу. Со слов прилетевших вердманов в лагере все в порядке, насекомые из-под льда на запах крови не лезут, в Вальхаллу от ран больше никто не отошел. Все наоборот обпились зельями и рвутся обратно, не желая пропускать веселье. Суртуровы адреналиновые наркоманы. Как будто могло быть иначе, улыбнулся я на слова Эйнара. Да по-хорошему всех сюда свозить надо было, проворчал он. Ты меня чем слушал, задницей или ушами? Недовольно хмыкнул я на это. На ледяной форт могут в любой момент полезть насекомые, да так, что парням из него улетать придется. А нам нужно удержать оба укрепления. Не нагнетай, проговорил на это Гиль. В этот раз все-таки от оазиса тепла туда не вело кровавой дорожки, так что лезть должны не особо сильно, если вообще сподобится. А крепость там стала куда солиднее. Снежные эльфы не нагнетали, и где они теперь? Фыркнул я. Потери меня не радовали, а самоуверенность соратников бесила. Нет, никто не спорит, что без веры в себя победы бывают очень редко, но шапкозакидательские настроения это еще паршивее, лучше готовиться к худшему. Как там туши, кстати, вскрывали чего-нибудь?